Да, структурный анализ мы с вами прошли. Делаем небольшой перерыв. Можно вопрос? Да, конечно. А вот отсутствие взрослого, когда раздирает дитя, родители, дитя, личность, это тревожность формирует, да? Да, конечно, формирует тревожность. Когда у меня тревога? Когда у меня низкая квалификация. Выхода нет. Обычно результат тревоги – это что? Низкая квалификация взрослого, его неосведомленность, неумение предвидеть будущее вызывает тревогу. Когда у меня хорошо отработан взрослый, у меня меньше тревоги всегда будет. Почему? Даже если ситуация неблагоприятная. Как только становится все ясно, и ясно, что будет плохо, я уже успокаиваюсь. Поэтому я и всегда предлагаю, когда у вас что-то неопределенное, внесите степень определенности. То есть думайте, что будет плохо. А после этого начинайте принимать решения. Если вы беспокоитесь, изменила вам жена или нет, не надо волноваться. Считайте, что изменила. После этого начинайте думать. Остаться с ней, себя ли менять, разойтись ли. Чего не надо только делать, это приставать к ней. Ну, если вы на работе, думаете, уволят вас или нет, считайте, что уволят. А теперь посмотрите, готовы ли вы уйти в свободное плавание. Если не готовы, тогда подумайте, а что вам нужно для того, чтобы уйти в готовое плавание? Можете ли вы на этой работе это приобрести? Тогда вы начинаете это приобретать и перестаете думать о начальнике, какой он плохой. Значит, я так думаю, что 90% тревоги, которая идет, конечно, от дитя, это из-за некомпетентного взрослого, неинформированного. Кстати сказать, одно из определений психотерапии – это лечение информацией. Свядоще есть такое определение. То есть я при помощи информации, которую вы получаете от меня, вы начинаете понимать, кто вы на самом деле, кто вокруг вас. Вам легче принять решение, исчезают вот эти вот метания. С чем-то придется смириться, где-то надо подождать, но тогда уже не надо терпеть. Тогда ты просто ждешь. Когда ты знаешь, что помидор взойдет через 2 недели, ты ждешь эти 2 недели. Ибо куда деваться этому, что семечку помидора, если ты все сделал правильно, освободил землю от вредителей, удобрил и полил. Взойдет. И ты уже не тревожишься. В общем, я так думаю, что высокая квалификация решает все проблемы. А все тревоги идут от личностной несостоятельности. Слабоватый взрослый. Дитя у всех одинаково от рождения, так? Что там? Склад энергии и денег. И еще одно, что может мешать сильно, это устаревшие программы родителя. Их надо... тогда функция взрослого какая? Перестройка. Конечно, нельзя все время каждый шаг обдумывать. Перестроить вот эти автоматизированные программы под текущее время. Можно так сказать. Взрослый, это, так сказать, умение извлекать информацию из фактов. Да. Да, ну информация, ну что, закончились пишущие машинки, овладей компьютерами, все. Прежние уже твои навыки не годятся. Значит, и потом владение компьютером станет что? Автоматизированным. И ты не будешь так много тратить времени, когда ты только им овладеваешь, и все. Но это должен сделать что? Взрослый. Но, к сожалению, в процессе обучения в раннем детстве никто не думает о развитии мышления у ребенка. А потом ставится перед мышлением неодолимые преграды. И человек не хочет думать, а хочет просто одно правило поменять на другое. А взрослый видит исключение. Кстати сказать, у нас человек очень мало думает. А некоторые вообще не думают. Подскажите, посоветуйте. Да. Ну да, подскажите, посоветуйте. Вообще не думает. Почему, в общем-то, работа нам нравится? Любая работа, когда ты ею овладеваешь, там тебе приходится думать. Так же? Всегда думать. И почему работать всегда интереснее? И почему работа является единственным конкурентом для секса? В сексе тоже надо думать, но не так уж много. А если тебя захватывает интересная работа, моментально решается твой сексуальный вопрос. Во-первых, ты сразу становишься независимым от своего сексуального партнера. Ты лезешь вверх, наверху, между прочим, тоже есть. Ну, люди, как вы уже знаете, я часто говорю, что у дурака и секс дурацкий, умные люди сексом занимаются лучше, чем дураки. Хотя, конечно, секс – это функция дитяти. Но когда взрослый все хорошо подготовит, тогда можно, не думая, все это делать. Ну, ладно.